видения, видения, что не сбудутся, ибо я не хочу быть падшим. Однако, кое-что из них мне удалось понять. Высокая фигура, закованная в черный костюм жизнеобеспечения, проходит по мостику громадного космического корабля. Офицеры, находящиеся на вахте, лишь мельком окидывают странного визитера взглядом, возвращаясь к своим обязанностям. Серая форма, так похожая на ту, что когда-то я внедрил на своем флоте. Между тем, падший подходит к стоящему перед обзорным иллюминатором разумному, чья фигура скрыта черной мантией, и становится рядом, скрестив протезы рук, поверх которых одеты перчатки из тканевой брони с армирующими нитями и многочисленными вставками из бронесплавов. Корабль, где расположен этот мостик, направлен носовой частью к громаде строящейся станции, похожей на спутник планеты, на одной из сторон которого имеется кратер идеальной формы, главное орудие. Звезда смерти, ваше величество, готова на 2/3. Мы уже провели монтаж наиболее важных систем, включая вооружение, произносит появляющийся рядом худощавый мужчина с выправкой военного. Он также одет в серую форму, но с совершенно другими знаками различия и шевронами войсковой принадлежности. Однако интонации в его голосе, движения и мимика выдают в говорящем того, кто обладает изрядной властью. «Этот проект будет курировать мой ученик», — махнул рукой император. «Император, это точно не Вишейд, но кто-то очень близкий к нему по могуществу. Судя по всему, орден джедаев доживает свои последние годы. Нет, десятилетия, судя по другим видениям. Мне же необходимо взять от всей организации максимум возможного, а потом начать действовать самостоятельно. Остается понять, сбудется ли это вероятное будущее, или так и останется мимолетной вероятностью, ведь, судя по иным видениям, меня могла ждать далеко не самая беззаботная семейная жизнь с Амидалой, одним из результатов которой стало бы отрезание конечностей с последующей неудачной кремацией заживо. Вновь посмотрев на Оби-Вана, я мысленно скривился, не позволяя, впрочем, эмоция просочиться через щиты. В ситуации с матерью, конечно, можно было бы обвинять и его, и даже нужно. Кеноби входит в число тех разумных, из-за которых произошла схватка с ситхом во дворце на Набу, одним из последствий которой стали долговременные проблемы у ордена. Однако, его связь с Амидалой не является решающим фактором. Как бы удобно ни было обвинять во всем Оби-Вана, он лишь молодой дурак, которым удачно сыграли. Да, он перед глазами, раздражает своими стенаниями о нелегкой судьбе, непонимании окружающих, паршивом характере Джинна и перипетиях собственной недорепутации. Именно он повелся на нескромные формы юной королевы, которая пошла по головам, ради достижения своих целей. Но не он принимал решения, и не он формировал план операций. Такой же подневольный разумный, как и я, коего поставили перед фактом, хоть и в довольно мягкой форме, не забыв подсластить пилюлю телом юной красотки. Амидала и Йода, вот истинные виновники. Да, нынешние ситхи, судя по всему, изрядно постарались, провоцируя конфликт, а потом и участвуя в нем, но не они отправили группу на Набу. Йода, гранд-магистр, судя по всему, тоже имеет привычку, погружаясь в медитации, считывать вероятности будущего. Уж не знаю, что он там узрел, но увиденное ему явно не понравилось. И, если учесть происходящее вокруг, касались эти видения именно меня, чтобы избежать наиболее вероятного будущего, необходимо менять его предпосылки, понял я, обдумав ситуацию, значит, необходимо действовать комплексно. Пускай, мелкими шагами, постепенно и планомерно, но, из мельчайших мазков кисти по холсту формируется картина. Стоит поменять некоторые из них, как вся суть изображенного художником, окажется изменена. И чем больше таких мазков удастся перестроить, тем более отличным от предначертанного будет новое будущее. Пока, оценивая свои видения, приходящие в процессе медитаций, получалось понять, что даже самим фактом своих усиленных тренировок, я уже меняю будущее. Пускай оно изменяется лишь в мелких нюансах, но с каждым днем их все больше. Да, мой разум чувствует страшнейший пресс со стороны силы, что, по каким-то причинам, пытается вернуть все в изначальное русло. Однако, чем больше я действую, проявляя твердость, тем он слабее, и тем ощутимее перемены в грядущем. Амидала, пришла на ум мысль, если убрать из уравнения ее, равно как и Кеноби, то процесс изменения станет необратимым. Главное, сделать это своевременно и так, чтобы ко мне не вела ни одна нить. Грядущая война идеально подходит для этого. Она позволяет скрыть очень многое. «Вот вы где», — вывел меня из задумчивости голос Драллига, — «значит, навыки телекинеза тренируете?» «Да, мастер», — кивнул я, повернувшись к мечнику. «Покажи, что ты можешь», — произнес тот. Пожав плечами, я поднял 8 стоящих на другой стороне зала камней, размером с астродроида, после чего приятнул их к себе и принялся раскручивать над собой, периодически меняя угол наклона их орбит. Цин молча наблюдал за этим процессом, явно что-то обдумывая. Затем джедай кивнул каким-то своим мыслям. «Как только закончишь освоение форм боя, начнем тренировки уже с использованием телекинеза. Будешь сражаться против юнглингов, выполняя это же упражнение во время поединка». Вернув камни на место, я посмотрел на Драллига и поинтересовался. «Интересный подход, это. Считай, что я решил проявить инициативу», — усмехнулся Цин. «Мейс дал мне возможность посмотреть записи ваших действий на Набу, и я пришел к выводу, что тебя надо учить комплексно. Уж очень большой потенциал, а применять его ты пока еще не в состоянии. И, если не сделать тренировки достаточно жесткими, заставляющими тебя действовать на пределе, то и не научишься». «Хорошо», — кивнул я, — «но мне бы еще другие аспекты силы изучать и...» «Будет», — кивнул Драллиг, переводя взгляд на Кеноби, — «как и у твоего учителя. Я обдумал вашу просьбу и не против. Будете заниматься у меня оба. Благодарю вас, мастер», — только и осталось ответить мне. Учитывая загруженность Драллига, удивительно, что он умудрялся каждый вечер находить время для меня. Увы, но пока мне надо имитировать лояльность ордену и делать вид, что я прилежный ученик и готов поддержать своего горе учителя, даже ценой улучшения его личной подготовки. Да, в перспективе это опасно, но здесь и сейчас у меня просто нет иного выхода. Мне нельзя вызывать подозрения. Через час в том же тренировочном зале, махнул мне рукой Драллиг, «не опаздывайте». Издав тяжелый вздох, Амидала устало оглядела громадную стопку документов на одном краю стола и такую же гору карт памяти на другом. После оккупации планеты и всего того, что тут творили неймадианцы и их наемники, экономика страны была, где-то, возможно, что и когда-то, цветущий мир, занимающийся экспортом ряда редкоземельных металлов, проектированием и производством оружия, систем навигации и связи, корабельных торпед, дроидов и медицинского оборудования, превратился в руины. Производственные комплексы оказались демонтированы и вывезены, вместе с архивами технологий и перспективных разработок. Шахтное оборудование и запасы готовой продукции, включая руды и готовые сплавы, аналогично. Неймадианцы, за какие-то две с небольшим недели, умудрились разграбить планету до такой степени, что на восстановление уйдут даже не годы, а десятки лет. Более того, даже N1, принадлежавшие королевским ВВС, хоть и были весьма условными боевыми единицами, но и то исчезли. Впрочем, учитывая смерть пилотов и гвардейцев, разрушение Титской аэрокосмической академии, сопровождавшееся расстрелом курсантов и преподавателей, даже если бы машины и остались на месте, то от них не было никакого толку. Когда некого посадить за штурвал истребителя, он превращается в мертвый груз. Не меньше проблем создавали последствия воздушного боя, произошедшего над Тидом. Обломки стервятников, мандаларского истребителя и корабля Скайуэкера собирали уже не первый день, заодно оценивая масштабы разрушения и число жертв, которое продолжало расти. В довесок ко всему этому возникла проблема криминала. Неймадианские дроиды перебили силы полиции, взяв штурмом полицейские участки. Из-за этого пришлось спешно формировать патрули из добровольцев. Ожидать от таковых той же эффективности было глупо. Учитывая же уничтоженную инфраструктуру диспетчерских пунктов и систем контроля космического пространства, в ближайшее время Набу ждет очень опасный период. Пираты, равно как и работорговцы, наверняка воспользуются ситуацией и устроят серию налетов. Ведь сейчас планета полностью беззащитна. Даже те жалкие несколько эскадрилий N1 могли отогнать от планеты даже корветы, а при удаче и фрегаты пиратов. Благо, те не отличаются хорошим состоянием и высокой дисциплиной экипажей. Однако, лишившись даже этой пародии на средства планетарной обороны, Набу стала легкой добычей для космического сброда. И юстиция не торопится присылать сюда патрульные эскадры, горько вздохнула Набуанка, прочитав очередной ответ от искомой организации. У них нет свободных подразделений для отправки в наш сектор. Мрази. Уже не первый раз Амидала задумывалась о том, что, возможно, прошлый король был прав, желая создать для Набу собственный флот, пусть и небольшой, ведь, будь у планеты, хотя бы, пара фрегатов и 3-4 корвета, с поддержкой 2-3 десятков нормальных истребителей, те же неймадианцы не рискнули бы сунуться в систему. Риск громадных потерь в случае уничтожения их кораблей перевесил бы выгоду от оккупации. Так можно и до создания тайной полиции додуматься, покачала головой девушка. Нет, мне нужен перерыв, иначе можно до всякого дойти. Впрочем, несмотря на декларируемые взгляды и убеждения, Падме вновь и вновь обдумывала произошедшие недавно события и все чаще приходила к выводу, что нормальная армия должна быть, как минимум, у республики. Дабы у таких личностей, как Нут Ганрей, не возникала идея об оккупации беззащитных планет. Собственно, будь у республики армия и флот, само понятие беззащитности исчезло, и не пришлось бы ей тогда отгонять настойчиво лезущие в голову идеи о создании Набуранского флота. Правда, девушка трезво понимала, что дальше идеи и мысли дело никогда не зайдет. Казна пуста, специалистов для создания пресловутых армий и флота попросту нет, ничего нет. Хотя, могло быть, но, увы, она сама на корню загубила все инициативы по усилению обороны Набу. Выйдя на балкон, она посмотрела на Тит. Еще несколько месяцев назад город не засыпал даже ночью. Улицы столицы всегда светились множеством огней, вывесок, светом окон. Сейчас город, с наступлением темноты, превращался в склеп. 19 тысяч убитых. И это лишь те, чьи останки удалось найти. Еще столько же числится пропавшими без вести. О чем задумалась? Спросил Фараль, неожиданно появившийся за спиной королевы. Мужчина заменил на посту начальника охраны покойного Панаку. Впрочем, в отличие от убитого на Татуине офицера, Фараль, являясь давним другом Амидалы, позволял себе некоторые вольности в общении с королевой. О том, что допустила ошибку, цена которой более 30 тысяч жизней, покачала головой Амидала. Мужчина покачал головой, после чего посмотрел на погрузившийся в темноту город и произнес: «Лучше уйти с балкона, ты идеальная мишень для снайпера. Думаешь, кто-то теперь захочет?» «Да», — оборвал королеву Фараль, — «как минимум, не имадианцы, а уж этот ситх, про которого ты рассказала. Почему джедаи не захотели прислать охрану?» Резкое изменение темы разговора выбило девушку из колеи, но ей удалось быстро взять себя в руки. «У ордена проблемы в Сенате. Без разрешения сенатской комиссии они теперь никого и никуда не пошлют». «Да и угадаю», — хмыкнул Фараль, — «проблемы возникли после Набу». «Да», — не стала отрицать очевидное Амидала. «Как тебе удалось уговорить их отправить сюда группу?» Вздохнув, девушка обхватила плечи руками, вздрогнув от неожиданно холодного порыва ветра. «Это было сложно. Правда, мне повезло, гранд-магистр Йода согласился помочь мне, хоть и пошел на конфликт с остальным их высшим советом, но теперь помощи от джедаев нам ждать не приходится», — хмыкнул Фараль, о чем-то задумавшись. «А те наемники, которые были с вами, их услуги стоят очень дорого», — покачала головой королева, возвращаясь в кабинет. «Правда, Крис, их лидер, даже не стал обсуждать со мной этот вопрос. Он заявил, что у него нет желания связываться с Набу и ее обитателями». «Вот как», — хмыкнул Фараль, — «значит, Йен», — покачала головой Падме, перебивая мужчину, — «все очень непросто, и среди джедаев тоже. Сама операция была сложной, как и все то, что происходило после нее, и я не хочу это все обсуждать». Пожав плечами, Фараль произнес: «Когда-нибудь тебе придется это сделать. Испорченные отношения с орденом джедаев, несмотря на все имеющиеся у них проблемы, не та тема, которую можно обходить вечно». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163. Также я есть на Бусти. Ссылка находится в моем профиле. Глава 10. Первые перемены. Выдохнув, Сидиус оглядел останки того, что еще несколько минут назад именовал себя Дартом Плыгасом. Ситх вдумчиво изучал едва убитого учителя силой, дабы убедиться в окончательном финале этого существа. С данным Муоном ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Благодаря своим многочисленным экспериментам, Плыгас обладал не столько могуществом, сколько глубочайшими знаниями, которые делали его невероятно опасным существом, живучим и опасным. Похоже, мол, он мертв окончательно, облегченно выдохнул Сидиус, убедившись в том, что плоть его учителя не пытается регенерировать, а энергетика угасла. Забрак, стоявший неподалеку, привалившись плечом к стене, кивнул и выключил меч, оседая на пол. Для них обоих этот бой прошел невероятно тяжело. Плыгас, обладая громадным опытом и знаниями, действовал экономно, жестко и расчетливо, из-за чего Сидиус и Мол, даже обладая преимуществом в личном могуществе и навыках фехтования, едва смогли расправиться с ним. «Что теперь, владыка?» – спросил Забрак, доставая из контейнера на поясе стимуляторы, один из которых передал своему учителю. Сидиус, устало кивнув ученику, принял лекарство, хоть и проверил его силой. «Можно сказать, мол, что сегодня мы совершили великое дело, больше нам не придется следовать правилу двух». «Учитель», — напрягся Забрак, — «все просто, мы восстановим наш орден, правда, не в том виде, что имел место веками. Думаю, куда лучше будет использовать принципы, применявшиеся ситхами, расой, чье название было принято нашим орденом, но это будет потом, в будущем, а сейчас...» Поинтересовался Забрак. «Сейчас мы можем позволить себе небольшой отдых, а затем начнем брать под свой контроль все то, что успел создать Хива Дамаск покойный», усмехнулся Ситх. «Твои таланты по скрытному проникновению и ликвидации особо охраняемых персон теперь будут более чем востребованы. Нам придется очень постараться, чтобы перестроить творение моего покойного учителя под нас и наши новые цели». Мол, задумчиво оглядев останки Плыгаса, покачал головой. «Полагаю, что лучшим решением с ним будет кремация. После увиденного, меня очень беспокоит даже малейшая возможность его возвращения. Во второй раз мы можем и не справиться». «Все так, мой ученик», — кивнул Сидиус, — «все так». Поднявшись с пола, мужчина огляделся, оценивая обстановку, и покачал головой. Разгромленная лаборатория, изуродованные тела ученых, работавших на Плыгаса, многочисленные проломы в стенах, коих не было раньше. Во многих местах имелись черные подпалины, оставленные молниями силы, которые применял Сидиус во время схватки. «Нехорошо получилось», — усмехнулся Мол, заметив взгляд своего учителя. Первоначально убийство Моуна планировалось несколько позже, но подвернулся более чем удачный момент. Ученый, вымотанный многодневным экспериментом, попросту отключился в тот самый момент, когда Сидиус и его ученик находились на одной из пустотных станций неподалеку. Верный владыке человек доложил об этом Ситху, и тот решил рискнуть, не забыв взять с собой Мола. К несчастью, Плыгас очнулся именно в тот момент, когда Сидиус вошел в помещение в сопровождении Забрака. Жалкие несколько минут задержки, вызванные колебаниями Палпатина, едва не стоили им жизни. Хива Дамаск оказался страшным противником. Он умудрялся регенерировать с невероятной скоростью, заодно пытаясь убить Сидиуса и Мола с помощью воздействия на мидихлорианы в их телах. Лишь чудом ситхи смогли убить ученого. «Да», — кивнул Палпатин, — «впрочем, мы живы, Плыгас мертв. Остальное — сопутствующие потери». На следующий день состоялись выборы нового канцлера Сената Галактической Республики, которым был избран сенатор Палпатин. В тот же день Дарт Мол отправился на Фаэрост контролировать процесс укрепления обороны планеты и верфи, а также изучать детище тамошних конструкторов, звездный разрушитель и оплот Маркой, который руководство Техносоюза планирует выпускать серийно. Разорвав дистанцию с одним противником, я перекатом ушел в сторону от удара другого и, едва успев встать на ноги, принял на клинок меча удар первого, но, в этот момент, чувство опасности заставило меня резко расслабиться, падая на спину, из-за чего выстрел летающего вокруг нас дроида попал не в меня, а в одного из юнглингов, коих сегодня привел на тренировочный бой Цин. «Стоп!» — раздал голос Дралига, перерыв 5 минут, после чего заново. «Энакин, камни не опускать!» — добавил мастер, заставив меня усмехнуться. Во время поединка я, как того и требовал мастер, продолжал вращать вокруг площадки, на которой происходила схвата, 8 овальных камней. На случай, если моих сил не хватит и они рухнут, Цин включил генераторы гравитационного луча, которые перехватят мои тренировочные снаряды и не дадут им никого убить. «Что-то стало с тобой трудно», — покачал головой Ашер, вытирая со лба пот одноразовым полотенцем. «Да вы тоже непростые ребята», — хмыкнул я, усевшись на скамейку. «Молчите уже, умники», — фыркнул Дитра, выпив тонизирующего напитка, термос с которым принес с собой. «Будете?» — протянул нам мальчик свое сокровище. «Отказываться мы, понятно, не стали, несмотря на то, что поддерживать в воздухе, не забывая еще и заставлять двигаться, избегая столкновений, сразу 8 камней было не самым легким дело, меня еще хватало на тренировочный поединок и последующие разговоры. Правда, далось мне это нелегко. В первые разы юнглинги, к которых приводил Цин, умудрялись расправляться со мной за считанные секунды, поскольку телекинез отнимал почти все внимание. Однако уже через 4 месяца я мог некоторое время держаться против одного противника, а еще через 3 месяца – против двух. Тогда Драллик принялся усложнять задачу. Первым этапом стали утяжелители на руки, ноги и торс. Выполнены они были в виде классических, хоть и подогнанных под мои габариты щитков для предплечий, голени и кирас. Однако, вместо легких современных материалов использовалось самое простое и дешевое железо. Естественно, имея сразу 6 кг на торсе и по 4 на каждой конечности, я мгновенно потерял в скорости и стал легкой добычей. Разве что продержался несколько минут, используя утяжелители в качестве средства защиты от тренировочных мечей. Впрочем, моим противникам тоже досталось, поскольку Драллик, оценив мои маневры, нацепил на моих соперников точно такие же садистские наряды, как выразились дети. Потом джедай пояснил, что заметил, как я стал рефлекторно накачивать тело силой, и решил проверить, станут ли так же поступать мои противники. Результат его порадовал, стали. Причем, тоже рефлекторно. Данный факт привел к тому, что Драллик принялся использовать утяжелители во всех тренировочных поединках, чем вызвал недовольные шепотки как среди учеников, так и среди педагогов. Правда, после длительных разъяснений о причинах такого подхода, руководство ордена дало добро на подобные издевательства. Затем Адигаллия, равно как и Ираэль Пуф, лично явились в зал для тренировок, наблюдать за тем, что все остальные юнглинги называли издевательством. К этому моменту Цин еще больше увеличил сложность поединков. Причем, для всех сторон, появились тренировочные дроиды, предназначенные для поединков на световых мечах, и атаковали они как меня, так и моих противников, из-за чего схватки становились больше похожи на калейдоскоп мельтешений, криков и вспышек от столкновения клинков. Учитывая же, что через подобные тренировки начали проходить все юнглинги, визит магистров был вполне понятен. Столь непривычный подход, который стал применять Драллик, вызывал вопросы. Как я понял со слов Кеноби, который неожиданно стал проявлять чудеса словесности и собирать слухи, курсирующие по храму, с невероятной скоростью и в громадном объеме, члены совета решили лично посмотреть на происходящее, а потом обдумать возможность пересмотра учебной программы. Уж очень им не понравилось, с какой легкостью неизвестный ситх дважды справился с джинном и Кеноби. Та ситуация требовала изменения требований к подготовке рыцарей. Причем, не только в вопросе фехтования, но и в качестве владения силовыми техниками. После ухода из тренировочного зала магистров, Драллик подмигнул мне и стоящим тут же юнглингам. «Я вами доволен, молодцы, да». В том поединке мы выложились по полной программе, выжимая из себя все, что могли, причем, совершенно не сговариваясь. Магистры появились в помещении уже после начала нашей схватки, и, как я понял, об грядущем визите не предупреждали не только нас, но и Драллика. Однако, каждый из участников тренировки решил, судя по всему, показать себя с лучшей стороны перед высоким начальством. Удалось, судя по всему, во всяком случае, нас троих. После этого возненавидели все остальные ученики, и юнглинги, и падаваны. Понятно, что таких жестких, выматывающих тренировок, как у нас, не было ни у кого. Однако, даже существенно упрощенная версия подобных поединков, заставляющих мобилизовать все свои силы, способности и резервы, чтобы продержаться сколь-нибудь долгое время, вызвала волну негодования. Впрочем, и некоторым молодым рыцарям, что лишь недавно получили свой титул, тоже стало не до смеха. Совет, помня об угрозе встречи джедаев с адептом темной стороны, пошел на беспрецедентный шаг, потребовал проведения переподготовки сразу 70 членов ордена, угрожая лишением рыцарского звания в случае их отказа. Еще через полгода, Цин решил добавить в наши тренировки разнообразие и элемент неожиданности. Теперь автоматика, используя алгоритмы генератора случайных чисел, могла в любой момент выпустить от одного до нескольких десятков миниатюрных шариков-дроидов, с которыми, как правило, юнглинги и падаваны отрабатывают отражение бластерных выстрелов. Этот факт превратил наши тренировочные поединки в нечто действительно сложное и, во многом, приближенное к реальному бою, когда можешь пропустить выстрел просто потому, что не успеваешь подставить меч или не ощущаешь угрозы с какой-то конкретной стороны, поскольку она всюду. Мои, ставшие постоянными, партнеры по спаррингам, в лице Ашера Ферза и Дитра Лапина, стонали и возмущались, но от тренировок со мной не отказывались. Учитывая, что теперь мы трое оказались лидерами в фехтовании не только среди ровесников, но и многих юнглингов на год-два старше укладывали в поединке один на один, им явно не хотелось терять лидерские позиции в этом. К тому же, сами того не замечая, обладая посредственными способностями к техникам силы, мальчики, неожиданно для себя, уже на седьмом месяце агрессивных спаррингов, выполняя со своим классом обычные упражнения на развитие телекинеза, с удивлением поняли, что он дается им куда легче, чем раньше. Настолько легче, что их сил хватало еще и на разговоры во время выполнения тренировочного комплекса. «А вы как хотели?» – спросил у них Цин, когда мальцы пришли к нему с вопросами. «Вы, занимаясь у меня, фактически, тренируете не только мышцы, но и мозги. Утяжелители заставили вас постоянно применять укрепление тела, а обилие противников вынудило ускорять себя во время боя. Тоже рефлекторно. Не самый, конечно, хороший способ развития, но весьма эффективный. Так вы еще хотите отказаться от тренировок?» – поинтересовался Драулик, пояснив юнглингам ситуацию. «Нет, мастер», – хором ответили Ашер и Дитра. «Значит, можно увеличивать сложность тренировок?» – усмехнулся джедай. «Хорошо». Собственно, после этого он и стал добавлять летающих дроидов, что стреляют по нам во время поединка. К тому же, периодически, мастер устраивал рокировку, во время которой не они двое были против меня одного, а кто-то из них действовал в паре со мной. Иногда, Драулик добавлял жару, выставляя нас троих против Кеноби, который тоже был вынужден заниматься по этой же программе, но со своими ровесниками из числа падаванов, а также с молодыми рыцарями, которых совет вынудил пройти переподготовку. Естественно, что занятия с учениками, которых Оби-Ван неожиданно перестал считать себе ровней, хорошего настроения ему не добавили. Можно сказать, что данный факт стал настоящим ударом по самолюбию. Из-за этого поединки между ним и падаванами проходили крайне жестко. Обе стороны не стеснялись и действовали агрессивно, добиваясь победы любой ценой. И если падаванам было приятно осознавать, что они могут справиться с полноценным рыцарем, хоть и уж очень молодым, то для Кеноби любое поражение становилось едва ли не трагедией, из-за чего парень принимался за тренировки с еще большим упорством, чем прежде. Еще больше его выводило из себя отставание от меня в уровне владения силовыми техниками. Как Оби-Ван не старался, но догнать меня у него не получалось. Совершенно. В конечном итоге, дошло до того, что он обратился к Драллигу с просьбой устроить ему такой же учебный кошмар, каковой мастер сделал для меня и моих постоянных спарринг-партнеров. Вообще, положа руку на сердце, для своего возраста и текущих времен, Кеноби неплох. Из 10 поединков с падаванами он побеждает в 9. Из такого же количества боев с рыцарями, большинство из которых, все же, куда опытнее его самого, Оби-Ван одерживает верх в 7. Не скажу, что это результат стараний покойного Джинна. Нет, тут надо благодарить Цина Драллига, который смог выправить подготовку Кеноби и правильно сформировать свой стиль ведения боя, смешав сразу несколько фехтовальных в более-менее четкую систему, которую теперь должен доводить до ума уже сам Оби-Ван. К тому же, благодаря всем этим нагрузкам, мне удалось таки добиться нормального контроля над собственными силами. За счет этого техники силы, требующие точности и выверенности, стали даваться мне значительно проще и легче, а скачки в расходе ресурсов исчезли, что тоже сказалось и на фехтовании, и на остальном процессе тренировок. Куда хуже дела обстояли с вопросом освобождения Шми Скайуокер. Ситуация попросту не сдвинулась с места. В Сенате и прессе продолжали поливать орден отборными помоями, припоминая все имеющиеся у джедаев грехи, раскапывая даже ситуации, что и в моей прошлой жизни выглядели древностью. Винду и его подчиненные отбивались, устраивая с сенаторами многочасовые диспуты, посещая телешоу, оплачивая многочисленные статьи в газетах и репортажи для вечерних аналитических программ, вели информационную войну, не забывая использовать частные детективные агентства для поиска виновников торжества. А когда таковые находились, копали, собирая сведения о грязном белье очередного политика, банкира или чиновника. Когда же объем компромата и его качество оказывались достаточными для того, чтобы гарантированно утопить врага, проплаченные журналисты и целые батальоны адвокатов принимались за дело. Понятно, что рано или поздно орден отобьет у этой своры желание связываться с джедаями, и ситуация перейдет из острой фазы в велотекущее противостояние, каковое имело место в течение многих десятилетий. Обычное явление – перетягивание бюджетного одеяла и сфер влияния на себя самыми разными группировками. Я прекрасно осознавал, что пока ситуация не устаканится, ШМИ никто статуина вытащить не сможет. Никак, любые действия джедаев в текущий момент могут стать причиной обострения противостояния Сената и Ордена, на что Винду не пойдет ни за что. И я его прекрасно понимаю, на одной чаше весов десятки тысяч тех, за кого он отвечает, а на другой – женщина-рабыня и ее сын, попавший в Орден весьма странным способом. Выбор очевиден. Однако, понимание не означало принятия и покоя. Ситуация с матерью меня более чем серьезно беспокоила. Причем, не только самим фактом нахождения женщины в рабстве, но и тем, чем это все может обернуться в будущем. У Отто я успел неплохо изучить и понимал, что он ШМИ ничего плохого не сделает. Во-первых, он не того склада, чтобы опускаться до садизма. Во-вторых, у него над головой висит угроза расправы со стороны хаттов, воспринимающих женщину предметом торга, который должен быть в подходящем состоянии, дабы иметь некую ценность. Однако это не означает, что тот же Джанго не вздумает нанести визит вежливости, выяснив, кто именно был на борту Черной Звезды в день нашего бегства с Татуина. Да и от случайности никто не застрахован. Песчаные бури Татуина – банальная перестрелка между подвыпившими наемниками, а то и вовсе рухнувший на ее дом космический корабль. На фоне всего этого странными выглядели целые серии решений Высшего Совета, рассылаемые на дотапады джедаев, их падаванов и юнглингов. Причем, в большинстве случаев, они касались именно внутриорденской системы. Самым ярким и явным было решение о том, что ни один из членов Высшего Совета не может единолично отменять принятые искомым советом планы и постановления, а также не имеет права отдавать приказы любым джедаям и их ученикам. Последние, в случае подобной ситуации, обязаны поставить в известность остальных магистров. Начала меняться и система подготовки. Не быстро, но ощутимо. Например, теперь падаваны, несмотря на свой статус, обязаны изучать такие предметы, как тактика и стратегия, космический бой, боевое пилотирование и действия в составе групп. Каким-то образом совету даже удалось договориться с юстицией, которая начала присылать своих офицеров в храм для проведения лекций и семинаров. Самым же странным было иное. В СМИ один единственный раз промелькнула статья, заставившая меня почти месяц копаться в орденских архивах газет. Во флот юстиции были направлены для прохождения испытаний 3 корабля, созданные в едином корпусе, акклиматоры, фактически, были изготовлены и переданы для проверки в реальных условиях 3 модификации одного и того же космического корабля, десантная, авианесущая и ударная. Данный факт заставил меня вдумчиво изучить открытые источники по теме вооруженных сил республики и удивиться. Несмотря на то, что формально у страны нет вооруженных сил, реально таковые есть, но называются иначе, патрульно-охранные подразделения корпуса юстиции. При этом, они разделены на несколько составляющих. Наиболее многочисленные – патрульные эскадры, числом от 3 до 17 бортов, крейсеров и фрегатов. К таковым приписаны в качестве охранения от москитных подразделений вероятного противника корветы разных типов, а также истребители, бомбардировщики и перехватчики различных моделей. Вторая по численности составляющаяся флота – десантные, снабженческие и медицинские корабли. Понятно, что каждый из перечисленных классов выполняет свои функции, но тут есть нюансы. БДК применяются крайне редко, как правило, в различного рода полицейских операциях, как, например, в случае с калишцами, которых республиканские команды довольно долго вразумляли, принуждая исполнять решения Сената. Самая малочисленная группа космических кораблей во флоте юстиции – разведывательные и дредноуты. И если с первыми все понятно – небольшие, маневренные, обладающие выдающимися скоростными характеристиками, а также системами разведки и РЭП, то вторые оказались непростыми машинами. Дредноуты после Руусана и последовавших за той бойней реформ, оказались не самой востребованной боевой единицей. Исчезли враги, против которых нужна столь ощутимая огневая мощь, крепкие щиты и толстая броня. Однако, списывать эти громады никто не торопился. Космос большой, неожиданностей хватает, да и планеты ядра надо защищать, равно как и пустотные станции, наблюдательные аванпосты. Так дредноуты республиканского флота стали одним из средств планетарной обороны. И если первые из них, доставшиеся юстиции после распуска армии и флота, являлись именно наступательными боевыми машинами, чаще всего с небольшими ангарами, предназначенными для челноков, зато с многометровой броней и, порой, многослойными щитами, то потом начались изменения. Несмотря на сохранение габаритов и основных обводов корпуса, внутренняя планировка, в том числе, благодаря развитию технологии и серьезному уменьшению габаритов практически всех систем, качественно изменилась. Новые сплавы позволили уменьшить толщину брони, получая заметно более выдающиеся прочностные характеристики. Более мощные реакторы, обеспечивающие значительно большую выработку энергии, а также современные системы накопителей и конденсаторов энергии, позволили начать устанавливать совершенно другие виды вооружения и щитов, увеличивая живучесть дредноутов и их огневую мощь. Самым же приятным для капитанов этих гигантов стали ангары, вмещающиеся в себя десятки, а в случае с некоторыми моделями, сотни истребителей. Собственно, благодаря совершенствующимся технологиям, дредноуты из средства прорыва превратились в относительно медлительные в силу своей массы и габаритов, но крайне опасные боевые единицы, основной задачей которых стала охрана планет, орбитальных верфей, крупных добывающих комплексов и пустотных станций, включая станции контроля пространства. Дальнобойные орудия главного калибра, в числе которых, помимо турболазеров, имелись торпеды и кинетические пушки различного вида, вместе с мощнейшими системами ДРО, позволили дредноутам успешно бороться практически с любыми типами кораблей, от корвета до крейсера, а против москитного флота всегда помогала собственная авиагруппа. Естественно, что ни один дредноут не действует самостоятельно. Всегда его сопровождает пара-тройка авианесущих фрегатов и десяток корветов, обеспечивающих охранение от возможных налетов с флангов и задней полусферы. Все же, несмотря на свою живучесть, дредноут и неповоротливый юркий противник вполне может повредить двигатели, превращая любого из этих гигантов в братскую могилу его экипажа. Что интересно, но в последний год кто-то очень тонко умудряется перестраивать всю систему контроля, управления и снабжения флотом юстиции. И не только. Меняются даже штатная численность соединений, меняются их наименования и типы. Вникая в процесс перестройки армии флота, я с удивлением находил массу похожего с тем, что создавал вместе с Малаком, по образу и подобию увиденного в империи Вишейта. Интересным моментом было то, что вся эта плавная реформация происходит тайно. Сотни поправок и дополнений к законам, актам, нормативам, указам, что ежедневно принимаются Сенатом, вносили небольшие, порой кажущиеся совершенно бесполезными или незначительными, изменения, плавно выводя контроль над вооруженными силами страны из-под юрисдикции Корпуса юстиции и Сената в отдельное ведомство. Пока еще его нет на бумаге, но, учитывая начавшиеся в академиях процессы, реально оно уже есть. И, как я полагаю, речь идет о будущих Генеральном штабе и Министерстве обороны. Появление на фоне этих процессов акклиматоры намекало на то, что кто-то не просто собирается вывести существующие силы под собственный контроль, но и навести порядок в том зверинце, что сейчас заменяет нормальный стандартизованный и унифицированный флот. Сейчас, ввиду того, что каждое территориальное подразделение юстиции производит закупки вооружения и боевых кораблей на свое усмотрение, получается, что в разных секторах, одинаковые по численности штата и типу судов эскадры, в действительности отличаются по своим реальным характеристикам в ту или иную сторону. Например, по мощи залпа, расположению орудий, ходовым характеристикам. И вызвано это тем, что, например, одни соединения покупают свои машины у коррелианцев, другие – у верфи Куэта, а третьи на Фаэросте. Еще хуже ситуация с техникой меньшего размера. Парки истребителей, десантные челноки, наземная техника. Это все комплектуется по тому же принципу и не имеет никакой унификации, из-за чего, в случае серьезного конфликта, ни о какой ротации подразделений, а также о более-менее внятных поставках комплектующих речи идти не будет. Сейчас же имела место настоящая централизация, и касалась она не только кадровой политики, тактического и стратегического планирования, но и вопросов снабжения и закупок, ротации подразделений и экипажей, открепляя таким образом системные армии от секторов и отдельных планет и передавая управление над ними Корусанту. Еще более интересным оказался тот факт, что спустя какой-то месяц после новостей про откламаторы появилась еще одна. Точно так же во флотские соединения юстиции начали поступать для проведения боевых испытаний некие тяжелые фрегаты «Венатор». Однако, если откламаторы довольно быстро стали закупать для нужд секторальных подразделений юстиции, в том числе и в самых разных модификациях, включая РЭП, то с «Венаторами» что-то не заладилось. Во всяком случае, никаких статей об очередном вводе в строй этих кораблей не появлялось. То ли были выявлены некие конструктивные недостатки, то ли сама по себе текущая комплектация не слишком соответствует предполагаемому применению кораблей. Вместе с тем, началась и модернизация находящихся в строю сил республики, и первыми под нее попали «Газанти» и «Пельты». Не повезло ЦР-70, которые почти не проходили модернизацию. Основную массу этих кораблей попросту выставили на аукцион, заменяя более совершенными ЦР-90. И все бы ничего, если бы не ряд факторов. Понятно, что поступление новых кораблей и модернизация старых – естественный процесс в любой армии. Это неизбежно. Однако, начало переподчинения армии и флота, изменение системы управления и снабжения наводили на весьма неприятные мысли. Кто-то готовит вооруженные силы республики к войне, для чего заранее берет в свои руки нити контроля. И началось это не так уж давно, спустя каких-то несколько месяцев после Набуанского кризиса. «Приветствую вас, лорд Молл», — кивнул гостю граф Дуку. «Рад встрече», — ответил таким же кивком Ситх. «Лорд Тиранус», — добавил Молл, — «может, вы отложите ваши колдовские расшаркивания на другой день?» — покачал головой Джанга, стоящий рядом с Дуку. Закованный в свою броню мандалорец не стал изменять себе и явился на встречу с представителем Сидиуса с полным комплектом амуниции. Доверять Ситху и его ученику, неизвестно откуда вылезшему, да еще и причастному к смерти Джинна, который был дорог графу, воин не собирался. Бросив взгляд на мандалорца, Забрак кивнул, после чего протянул пожал протянутую Дуку руку. «Предлагаю не тратить время на различного рода церемонии и перейти к делу. Хорошо, следуйте за мной. По пути, я успею ввести вас в курс дел, а там и вы поделитесь новостями». «Конечно, граф», — согласился Забрак. Ситх оценил своего пожилого собеседника и пришел к выводу, что он опасен. Не Плыгас или Сидиус, но для него самого проблемы создать может. Впрочем, сам Молл тоже не был беззащитным мальчиком для битья, из-за чего к своим выводам по поводу Дуку отнесся философски. «Пока Тиранус исполняет приказы Сидиуса, смысла планировать что-либо попросту нет. Начну с клонов. Первая партия уже готова, но, ввиду того, что это именно полные копии, а не генетически модифицированные версии, их пришлось заморозить. Слишком своевольные и агрессивные. Сейчас заканчивается работа над проектом клонов с несколько измененной ДНК, благодаря которой они уже не будут столь неконтролируемыми. Стандартная амуниция», — поинтересовался Молл, выслушав графа. «Уже идет разработка универсальной модульной брони «Фаза», — вмешался в разговор Фетт. «На ее основе будут собираться модели для спецназа, пилотов, разведчиков и операторов. Из вооружения пока предполагается использовать бластерные карабины ДЦ-15 в трех вариациях – 15А, 15С и 15Х. Все они унифицированы под стандартные картриджи Тибана и энергобатареи. Для сил специального назначения штатное вооружение еще на стадии проектирования». «Отлично», – кивнул Молл, – «с моей стороны. Могу сказать, что удалось начать внедрение линейки кораблей «Откламатор». А вот с «Венаторами» возникли проблемы», – мрачно вздохнул Ситх. «Довольно слабое вооружение, проблемы с дефлекторами, сложности с турелями ПВО. Хуже всего то, что для этого корабля изначально использовалась предельная по производительности силовая установка. Из-за этого проведение любых модернизаций в будущем окажется невозможным. А на испытаниях все три «Венатора» показали себя не самым лучшим образом. На борту то и дело возникали аварийные ситуации из-за поломок оборудования. Проект отправлен на доработку. Полагаете, что? Нет. Производители попросту решили сделать первую линейку кораблей предельными, да еще и не разрабатывать новое оборудование, а использовать при сборке имеющиеся на складах. А оно, помимо того, что морально устарело, так еще и не отличается качеством и долговечностью. Пришлось вразумлять их, фыркнул Ситх. А вот по поводу вашей стороны у меня есть действительно хорошие новости. Вот как, извольте. Хмыкнув, Забрак активировал датапад, над проектором которого появилась голограмма, изображающая космический корабль с хищными обводами. Даже несведущему в военном деле разумному было бы ясно, что это далеко не гражданское судно, а именно военное. Позвольте представить, звездный разрушитель оплот Марка, их вскоре начнут собирать на Фаэросте. Пока готов только один. Он проходит ходовые испытания, а после них отправится на полигоны. Если не возникнет неожиданностей, что в течение 2-3 лет вы получите 110 этих красавцев. Выслушав характеристики оплота, Дуку нахмурился. Насколько я могу судить, у республики нет кораблей такого класса, а существующие дредноуты едва ли смогут противостоять Маркой. Владыка уже удостоверился в том, что начаты разработки республиканского ответа этому красавцу, усмехнулся Мол, правда, пока эти процессы идут весьма вяло. Финансирование из Сената трудно выбить, даже будучи ситхом. Понимающе кивнув, Дуку скривился. Сенат. Похоже, что их даже грядущая война не изменит. Очень надеюсь на то, что владыка позволит провести зачистку самых одиозных личностей, усмехнулся Мол. Было бы неплохо, согласился с ним граф. А что по поводу торговой федерации? С нашей стороны удалось наладить рабочее взаимопонимание с наиболее подходящими личностями. Сейчас мы устраняем их конкурентов и расчищаем им путь к нужным должностям. Да и правильный настрой в их секторах уже давно сформирован, но тут нам не пришлось ничего делать, развел руками бывший джедай. Сенат и без нас справляется с этой задачей. Идущий позади ситхов Фет, слушая их разговор, все больше задумывался о том, во что ввязался. Впрочем, иного способа отомстить джедаям он не видел. Сидиус же предлагал именно то, чего они заслуживают, тотальное уничтожение. Такой вариант мандалорца устраивал полностью. Кстати, что по поводу дроидов. Удалось решить вопрос с их автономностью, но без угрозы возможного выхода из-под контроля. Можно сказать, что да, кивнул Дуку. Правда, на их боевой эффективности это скажется не в лучшую сторону, но куда лучше, чем допустить повтор произошедшего на Набу. Нет, коротко произнес Винду, окинув взглядом остальных членов высшего совета, это совершенно неприемлемо. Однако, запрос отправлен официальным путем, через Сенат, покачала головой Адигаллия, еще раз изучив на своем датападе документ, ставший причиной разногласий между магистрами. Я считаю, что это будет ошибкой, покачал головой Мейс, и мне плевать, что у них поменялась королева. А это Амидала теперь сенатор. Предлагаешь ты миллионы оставить голодать, покачал головой Йода, из-за обиды. В качестве наказания, произнес магистр. Ераэль Пуф, оценивающе оглядев спорщиков, громко вздохнул. Тогда наказывать надо именно сенатора Наберрии, а не всю планету Набу. Уже третий час высший совет не мог прийти к определенному решению. Причиной же разногласий был сенатский запрос о предоставлении продовольственной помощи планете Набу. Часть магистров считала, что необходимо вмешаться в ситуацию и предоставить необходимые продукты. Другие требовали отказать планете в помощи, мотивируя это возникшими у ордена из-за недавних событий проблемами. Третьи желали помочь, но с рядом условий, а четвертые хотели в качестве платы за оказание помощи потребовать отставки с поста сенатора Падме Наберрии. Магистр Винду, все это время, едва ли не буквально отбивавшийся от сенатского гнева и ядовитых вопросов журналистов, предлагал наиболее радикальный вариант – жесткий отказ. Причем, не только набуанцам. Карун желал наказать сенат в целом, за многомесячное давление на орден. Самым же эффективным способом сделать это, была жесткая ответная реакция, включающая в себя прекращение гуманитарных миссий, которая спровоцирует поток беженцев из миров внешнего кольца в ядро и приведет к достаточно неприятным социальным и экономическим последствиям. Пло Кун в ответ на это предполагал, что Сенат не пойдет на мировую и может ответить еще большим давлением, а то и значительным урезанием даже существующего финансирования. «Помощь должны мы не по политическим причинам», в очередной раз решил высказаться Йода, «цели ордена нашего такие. Пусть успеть везде не можем мы, но, хватит», поднял руку Мейс. «Я уже в курсе вашей риторики, гранд-магистр. Сейчас она неуместна. Если вы не заметили, что больше года нас поливают дерьмом со всех сторон, и виновата в этом именно ваша политика и ваша привычка действовать, не ставя остальной совет в известность, или делая это постфактум. Учитывая, куда вы нас уже завели, вам стоит подумать о том, чтобы покинуть свое место и отойти от дел». В зале совета наступила тишина. Никогда прежде подобных заявлений, да еще и в адрес гранд-магистра, тут не произносилось. Справедливое замечание, кивнул Ки Адимунди, особенно, в свете того факта, что речь идет не только о внешнеполитических ошибках. Внутри тоже не все гладко. Драулик и другие мастера стараются выправить ситуацию, но попустительство, ленность и завышенная самооценка привели к тому, что джедаи серьезно ослабели. Результатом всего этого стал погибший мастер джинн и сбежавший ситх. Йода в ответ мрачно покачал головой. «Мейс, Ки, вы допускаете серьезную ошибку. Не должно нам идти таким путем. Во тьму заведет он нас. Не воины мы более, а вы нас на войну вести собрались. Позвольте напомнить», — вздохнул Мунди, — «внешнее кольцо почти пылает. Большинство негуманоидных рас готовы сцепиться с людьми и близкими к ним народами. И причины тут далеко не экономические. Речь идет о жизненном пространстве. Человеческие расы продолжают активную колонизацию и освоение все новых и новых миров, да еще и вытесняют тех же инсектов из уже освоенных ими систем. Техносоюз и Торговая Федерация пишут одну ноту протеста за другой, каждый раз, как Сенат вводит очередные налоги. Пока их группировкам в Сенате удается блокировать введение новых налогов и увеличение существующих, но как долго это продлится, и к чему приведет их поражение? Покачал головой магистр, социальные программы полностью исчезли из бюджета. Ни о какой государственной медицине или единой системе образования в республике речи не идет уже более 200 лет. Даже уровень школьной подготовки по стандартам вековой давности стоит за предельных денег и не по карману подавляющей части населения республики. Медицинская помощь ныне стала дефицитом. Чтобы найти врача во внешнем кольце, надо потратить несколько месяцев на его поиски. При этом, около четверти этих же территорий голодают. Из-за попыток договориться с хаттами, Сенат еще 130 лет назад убрал из Уголовного кодекса статью о рабстве. Добавьте, что даже в мирах ядра встретить безоружного разумного весьма сложно просто потому, что найти на улицах городов полицейского почти нереально. И на фоне всего этого Сенат начал реформу вооруженных сил юстиции. Пока это незаметно, но если изучить вопрос вдумчиво, то уже сейчас ясно, что идет подготовка к полномасштабной и длительной войне. Одним из подтверждений тому служат Акклиматор и неудачные испытания Венаторов. Учитывая разрабатывающийся сейчас проект Звездного Разрушителя Победа, для чего нужны такие корабли? Только для войны. Гранд-магистр покачал головой. Джедаи больше не генералы. Нет у республики армии и флота. С любой войной справится юстиция. Так было 1000 лет, и так будет сейчас. Нам же надо сосредоточиться на ситхах. А вы не думали, что ситуация может измениться? Поинтересовался Пло Кун, выступающий за помощь в обмен на исчезновение с политической арены конкретно Падмина Беррии. Лично меня беспокоят странные шевеления в Сенате. Политики, лоббирующие интересы Куатой Карелли, не просто так начали активную деятельность. Корпорация Бласттех тоже активировалась. И это без учета повышенной активности в мирах, где сконцентрированы основные производственные мощности Техносоюза и Торговой Федерации. Не исключено, что реформы флота и юстиции стали реакцией на нечто, готовящееся теми же неймадианцами. В зале совета наступила тишина. Каждый из присутствующих джедаев думал о складывающейся ситуации, приходя к каким-то своим выводам. «Я предлагаю альтернативу, которая удовлетворит всех», — произнесла Дилабиллаба, нарушая затянувшееся молчание. «Мы можем, в качестве ответа на сенатский запрос, направить группу рыцарей, под руководством мастера, для оценки ситуации на месте. На основании этих данных уже можно будет принимать решение, например, оказывать поддержку адресно, а не путем отправки груза местному правительству. Заодно, можно проплатить журналистов, чтобы они сделали репортажи в выгодном для ордена ключе». С поправкой, вздохнул Винду, «я приготовлю список семей, которым оказывать любую помощь будет запрещено. Уместно ли это?» — повернулся к нему Йода. «Вполне. Речь идет о группе семейств, которые, фактически, контролируют экономику и промышленность Набу с момента высадки там первых колонистов», — пояснил Карун, — «богатейшие фамилии, состояния которых позволяют не только удержаться на плаву даже в самые тяжелые кризисы, но и всю их планету накормить. Причем, не только людей, но и гунганов. Тот факт, что они предпочли не вмешиваться в происходящее, а ждут гуманитарной помощи от нас, говорит об очень многом, и не в их пользу». «Второе дополнение», — поднял руку Ранцисис, — «условие помощи наубанцам, уход с поста сенатора Падмина Беррии и запрет на занятие ею любых государственных должностей, пожизненно. Смерть ей это принесет», — вздохнул Йода, — «зачахнет ребенок этот. Насколько я помню, Матросы на флоте юстиции искренне считают, что детство у девушек заканчивается тогда, когда они начинают манипулировать мужчинами, фыркнула Ппа, крутя телекинезом над ладонью свой датапад. Набберия не просто умудрилась провернуть такой фокус с одним из джедаев. Она переспала с Кеноби, используя этот факт, чтобы через него попасть в храм, а потом и к вам на прием, гранд-магистр. Называть эту особу ребенком после подобного глупо. Мне интересно, почему вы так поддерживаете Набберия? Спросил Пиелу, с вами она явно переспать не могла физиологически, во всяком случае, добавил магистр под смешки Галли и Беллабы, однако, с вашей стороны заметно странная, почти патологическая поддержка этой особы. Видение видел я в медитации глубокой, покачал головой Йода, сможет она одного важного для ордена джедая с путей темных к свету повернуть. И почему, учитывая произошедшее, я не сомневаюсь в методе этого поворота, хмыкнул Пиелу. Винду же, окинув взглядом магистров, задумался о тех же вопросах, что и Эвин. Видение видениями, но проверить всю подноготную Падме Набберии стоило, как, впрочем, и ее родственников. «Боюсь, с поддержкой вы, гранд-магистр, несколько опоздали», — произнес Ераиль. Прочитав пришедшее ему сообщение, сенатор Падме Набберии, бывшая королева Набу Амидала, погибла в результате удачного покушения. Предполагаемый убийца смог скрыться. Открыв глаза, я огляделся, пытаясь понять, что именно изменилось. Казалось, будто бы с моих плеч неожиданно исчез громадный груз, который все это время оставался незамеченным. Ощущение исчезновения некой нити событий и людей, связанных с ней, неожиданно четко проявилось в моем восприятии. Вслед за этим, словно лавина, начался процесс сформирования множества вероятностей будущего. Калейдоскопом образом затопил мое сознание, заставляя сжать зубы и закрыться, дабы не сойти с ума. Острая боль пронзила виски, а в глазах стоял туман. Что произошло? Какого хатта происходит? Пытался я понять, стараясь отгородиться от происходящего. Кеноби, находившийся в одном помещении со мной, застонав, завалился на спину. Из носа и ушей парня текла кровь. Недоучка, мысленно скривился я, потянувшись к личному камлинку, и это рыцарь, придурок. Диспетчер, раздался женский голос из динамика, целительский корпус, Скайуэкер и Кеноби. Квартира 9, 130 этаж. Подозреваю кровоизлияние в мозг, нужна помощь. После этого тьма поглотила окружающий мир, избавляя меня от усиливающейся боли. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163. Также я есть на Бусти. Ссылку на мой аккаунт там можно найти в профиле. Глава 11. Тени смертей. Благодарю вас за доклад, кивнул Палпатин, можете быть свободны, Арманд. Доклад директора СБР заставил Ситха задуматься. В планах Сидиуса смерть Набберии отсутствовала в принципе. Девица должна была играть отведенную ей роль факела, что разожжет пламя войны. Идеально подходящая для этого кандидатура, упертая, совершенно не считающаяся с мнением окружающих и готовая идти по головам к тем целям, что сама перед собой поставила. Ситху было достаточно лишь направлять ее, а дальше, Падме сделала бы все сама. Увы, теперь придется пересматривать многие планы, завязанные именно на яркую личность юной красавицы, что неожиданно перешла из числа живых в число мертвых. Когда директор СБР покинул кабинет канцлера, Сидиус поднялся из-за стола и прошелся вдоль панорамного окна, обдумывая ситуацию. Кто-то очень качественно зачистил все следы. Неизвестные действовали весьма грамотно, используя в своих целях перепрограммированных астродроидов. Единственным из них, кто поднял тревогу, оказался R2-D2, который пытался обезвредить мину, судя по записям, но не преуспел в этом. Собственно, он же вызвал Сенатскую службу безопасности, но те не успели. Как не успел дроид взломать замки на заблокированных дверях помещения, хоть и пытался, сообразив, что не справляется с детонатором. Однако, все его действия оказались бесполезны. Взрыв выжег все живое не только в рабочем кабинете сенатора Набберии, но и на всем этаже, унеся жизни сразу 7 политиков, 16 разумных из числа обслуживающего персонала, до 108 посетителей, находившихся в приемных в момент срабатывания бомбы. У девушки не было шансов. Похоже, что у меня получится немного раньше взять сенаторов под контроль, покачал головой Сидиус, уже 2 петиции от желающих получить некие гарантии безопасности. Грех не воспользоваться ситуацией. Но кто, у кого хватило наглости нарушить все существующие устои и неписанные правила, организовав убийство прямо в стенах Сената? Политиков в республике убивали самыми разнообразными способами. Порой и года не проходило, чтобы десяток-другой сенаторов не превратился в удобрение. Однако, всегда это происходило за пределами государственных учреждений. Отравления, взрывы спидеров, аварии в реакторах космических кораблей, откровенные убийства с помощью бластера. Одну особо выдающуюся даму так вообще устранили в номере гостиницы с помощью яда, добавленного в смазку для секс-игрушек. Иные исполнители предпочитали минировать квартиры сенаторов, другие наводили на их корабли пиратов и работорговцев. Но еще ни разу за последнюю 1000 лет покушения не производились в стенах Сената. Даже не на его парковке, а прямо в рабочем кабинете. Да еще и с массой посторонних жертв. А посторонних ли, задумался Палпатин, вспомнив список погибших, что-то не слишком похоже на то. И действительно, при вдумчивом анализе, получалось, что все сенаторы и их помощники, что погибли вместе с Наберрией, участвовали в травле ордена джедаев, посетители. Большинство из них – журналисты, причастные к появлению в прессе статей, дискредитирующих орден. Правда, обслуживающий персонал несколько выпадал из общей картины, но Сидиус предположил, что если изучить биографии погибших, то и там найдется масса интересного. А не Винду ли это все организовал? Пробормотал Ситх, скользя взглядом по пылающим медью крышам зданий, сейчас отражающих красунский закат. «Если это дело рук джедаев, то все логично», — покачал головой канцлер, обдумав собственный вопрос. «Однако, подобный шаг совершенно не вяжется с привычной логикой и политикой ордена. Если падших джедаев, отступников, различных темных и самих ситхов джедаи режут с большим удовольствием, то остальных предпочитают не трогать, ввязываясь в конфликты лишь в самых крайних случаях. Или я упустил нечто важное и ситуация дошла до критической отметки?» Подойдя к рабочему столу, Сидиус активировал терминал. «Сейд», — обратился к своему стороннику Палпатин, — «прошу вас, зайдите ко мне». Спустя несколько минут двери рабочего кабинета открылись, и в помещение вошел худощавый мужчина среднего роста, одетый в форму цветов республики, алый-белый костюм. «Ваше превосходительство», — обратился он к ситху, — «вы хотели меня видеть?» «Да, Сейд», — кивнул Палпатин, махнув рукой в сторону кресел, — «присаживайтесь. Нам надо обсудить ряд вопросов, касающихся ситуации вокруг ордена джедаев». Усевшись в кресло, Писташ поинтересовался: «Что-то конкретное?» «Сразу два направления», — кивнул Сидиус. «Во-первых, надо выяснить реальную ситуацию». Сделав перевод насчет мандалорца, Винду усмехнулся. «Одной проблемой стало меньше. Точнее, сразу несколькими десятками проблем. Сенаторы, их помощники, прикормленные ими журналисты и хозяева СМИ. Вряд ли это остановит волну негатива в адрес ордена, но уж точно остудит головы многих. Страх смерти заставляет думать куда быстрее, чем сытая размеренная жизнь. Заодно, посмотрим, что предпримет Йода», — покачал головой Мейс. «Уж очень странно себя ведет гранд-магистр». «Неожиданно странно. Деньги поступили», — раздался голос Фетта. «С вами приятно иметь дело, мистер Аноним». «Э, с вами тоже, Джанго», — ответил Винду, зная, что его голос изменяется компьютерной программой, позволяя сохранять инкогнито. «Постарайтесь в течение ближайшего месяца оставаться вблизи Карусанта. Ваши услуги мне потребуются вновь, но точнее время пока неизвестно». «Вряд ли», — фыркнул Фетт. «Я вынужден покинуть ядро из-за личных обстоятельств». «Однако, и вы не хотите убить джедая?» — усмехнулся Винду, прекрасно зная реакцию Фетта, ненавидящего орден.